помнишь тот день, когда ты взошел на Голгофу? Ты помнишь, как сердце от боли сжималось в груди? Христос из любви открыл тебе эту дорогу и вечную радость, что ждет тебя впереди. Христос из любви открыл тебе эту дорогу и вечную радость, что ждет тебя впереди. Шел этим путем Христос, ослабев от побоев, чтоб ты не ослаб на тернистом и узком пути. Он нес тяжкий крест под злобные крики конвоя, чтоб крест твой до цели мог ты, мой друг, донести. Отец мой, зачем меня ты на муки оставил? Взывал искупитель, испив чашу скорби до дна. Он смертью своей Творца всей вселенной прославил. Любовь, чтобы Божья теперь была видна. Он смертью своей Творца всей вселенной прославил. Любовь, чтобы Божья теперь была всем видна. Послушай, мой друг, всей жизнью своей мы с тобою Искупителя подвиг должны прославлять. Он нас возлюбил святой неизменной любовью. Всем людям Христос подарил свою благодать. Он нас возлюбил святой неизменной любовью. Ты помнишь тот день, когда ты взошел на Голгофу?